Хотел бы я решать проблемы так просто, но даже если представить, что мы с ними сейчас сцепимся, то потом мы огребем ответку от Хоффманов. Ни один род не оставит подобное оскорбление без ответа, тем более от неодаренных, он помедлил, и от лекарей. Ольга снова согласно закивала и тихо добавила, чтобы остальные не услышали. У нас и так уже проблемы с Веласко. Я же, ухмыльнувшись, ответил Прохору. Это если кто-то узнает. Достаточно просто не оставлять свидетелей. Прохор снова улыбнулся, очевидно, все еще думая, что это лишь гипотетические рассуждения. Если до этого я еще немного сомневался, то теперь начинаю верить, что ты 1000 лет проспал. Сейчас повсюду камеры висят, куда ни повернись, объяснил он, и смартфоны тоже у всех. Стоит случиться какой-то заварушки, как нас снимут на добрый десяток устройств, и уже через минуту о драке будет знать весь мир. Да, протянул я, это и впрямь неприятно. Я вспомнил, что в торговом центре тоже смуглый парень говорил что-то про записи с камер, которые он изучал. Димир, что-то знакомое вертелось в голове, связанное с этим родом. Нет, не помню, видимо, незначительное. Ольга, спросил я, камеры тоже работают от энергии скверны, как и смартфоны. Да, мгновенно ответила она, а потом на ее лице отразилось осознание, только не говори мне, что ты задумал. Нет, ты что? Прервал я ее, разыгрывая невинность, чтобы я да никогда в жизни. Мне просто что-то резко захотелось в туалет. Встретившись со мной взглядом, Ольга поняла, что спорить бесполезно, и отступила. Прохор же снова лишь беззаботно усмехнулся. Сразу понятно, что парень еще очень плохо меня знает. Я же встал и демонстративно направился в сторону уборной, не забыв пройти прямо мимо столика Хоффмана, сделав вид, что совершенно не замечаю их компании. Я специально подгадал момент, когда внутри туалета никого не будет, отправив впереди себя своего теневого разведчика. Так что, когда за мной закрылась дверь, я, не теряя ни минуты, быстро вычислил нахождение всех камер и сломал их одним касанием. Их пытались сделать скрытыми, но эти штуки так фанили скверной, что найти их было совсем легко, а уже затем осмотрелся более предметно, но ничего особенного не обнаружил. Сортир, как сортир, несколько кабинок, зеркало над умывальниками, разве что грязновато, но для таких мест это норма. Клуб, может, и элитный, но всегда найдется алкаш, который отольет мимо унитаза. Из-за этого и запашок стоял такой себе, но пару минут можно и потерпеть. Хоффман просто не сможет устоять перед такой приманкой. Почему-то всякая мразь обожает решать проблемы в туалетах. Вспомнилась вдруг магическая школа. Меня туда определили в 12 лет и сразу в выпускной класс. Дурацкие правила иначе не позволяли сдать экзамен на магистра. 18-летним идиотом-одноклассником показалось тогда, что я умничаю. Они подстерегли меня в туалете, чтобы показать мое место. У 4 кланов тогда сменились наследники, еще 8 отделались длительным лечением. Сортир пришлось отстраивать заново на средства проигравших. Да, этот случай засчитали за экзамен и отправили меня домой. Милейший старикашка ректор опасался, что я разрушу еще что-нибудь. К счастью, Хоффман не заставил меня долго ждать. И уже через полминуты, они всей своей небольшой компанией, ввалились внутрь и дружно оскалились. «Ну что, козел, думал тебе все с рук сойдет», — начал наезд усатый Герман. «Мы тебя и из-под земли бы достали», — ухмыльнулся Рыжий. «Двое оставшихся просто заняли позиции так, чтобы я не мог проскользнуть мимо них к выходу из туалета. Вот только бежать стоило бы им». «Ну что, еще от страха не обоссался?» — снова решил поглумиться Хоффман. «Если попросишь прощения на коленях, может быть, я даже не спалю тебе яйца. Ну, чего молчишь?» В этот момент он повернул руку ладонью вверх и начал формировать над ней огненный шар. Неудивительно. Я еще в торговом центре понял, что его стихия – огонь. Что же касается остального, я словно вернулся в свои детские годы. Все его попытки меня зацепить были примерно такого же уровня. Но даже так этот придурок уже наговорил себе на смертную казнь. Несмотря на то, что я потратил почти всю энергию на зачистку очага, никаких неудобств из-за этого я не испытывал. Усиление, которое я использовал перед этим, все равно работало целые сутки. Ну а новые доноры сами прыгали ко мне в руки. Грех отказываться. Главное, не позволить этому усатому дурачку слишком сильно потратиться до того, как я заберу у него всю энергию до капли. Дождавшись, когда он швырнет свой фаербол, я не стал давать ему возможности создать второй. Просто уклонился, и заклинание пролетело мимо меня и с громким шипением разбилось о влажный кафель. На и без того не отягощенной интеллектом физиономии Хоффмана застыло крайне тупое выражение. Он явно не ожидал такой ловкости от обычного лекаря. Что ж, время удивляться второй раз. Моя тень вытянулась, превратившись в когтистые лапы. Они вцепились противнику в ноги и резко дернули его на себя. Герман грохнулся, даже не попытавшись устоять на ногах, а затем тень буквально подтащила его ко мне, как тряпку. Я редко использовал этот трюк. Нормальный маг никогда бы не позволил вражеской тени так легко до него добраться. Но с этими доходягами и в таком тесном пространстве она показала себя просто отлично. Какого черта? Что он, что его компания буквально взорвались ругательствами, но еще не осознали надвигающийся на них трындец. Иначе бы уже драпали из туалета так быстро, как только могут. Я поставил Хоффману ногу на голову и начал перекачивать в себя его силу. Конечно, при касании рукой это делать удобней, но для обученного некроманта по сути нет особой разницы. Через несколько секунд с Германом было покончено, а я перевел взгляд на остальных. Их зрачки расширились от ужаса. Кажется, они наконец-то поняли, что пора валить. Вот только моя тень уже перекрыла им дорогу к выходу. Опять же, будь они нормальными магами, то это задержало бы их не дольше, чем на секунду. Но не удивлюсь, если магия теней также забыта в этом мире, как и некромантия, ведь только мы умели ей пользоваться. «Не ведитесь, парни!» – заорал Рыжий, пытаясь подбодрить остальных. «Герман жив, я уверен. Если бы не громкая музыка, то его бы точно услышал весь клуб. Ну а так, никаких лишних свидетелей он не привлек. Мы втроем справимся!» – снова заорал он, вот только его порыв никто не торопился поддержать. Вместо этого они, громко матерясь, пытались понять, как отодвинуть от двери тень, которая мешала им нащупать ручку. Рыжий же выставил руку вперед и направил на меня поток воздуха, закрутив его в мини-смерч, размером с футбольный мяч. Я едва не прослезился от умиления. Даже огненный шар Хоффмана на его фоне казался ультимативным оружием. Я даже не стал уклоняться, просто шагнул к Рыжему и одним касанием осушил его слабый, почти игрушечный источник. Увы, но двое его друзей тоже ничем меня не порадовали. Они оказались даже слабее. Похоже, что Хоффман за их счет неплохо так самоутверждался. Ладно, пора заканчивать, пока никто другой не начал сюда ломиться. Настало время второй части моего плана. Все-таки не зря мы бросили пить. Да, Ганс, счастливо спросил у своего братюни Фил. Это точно, бро. Еще никогда мой мозг не был таким ясным. Друзья сидели на причале, свесив ноги, и ели мороженое. Ночь была теплая и звездная, а они только что провели успешную тренировку на турниках в ближайшем дворе. С тех пор, как они поняли, что зомби-апокалипсис может наступить в любой момент, а никто не собирается решать эту проблему, то решили взять все в свои руки. Даже если они не сумеют остановить неизбежное, то по крайней мере будут к этому готовы. По этой же причине они начали копить деньги на гараж с подвалом, чтобы обустроить там собственный бункер, запастись консервами и водой, в общем, все как полагается. Вдруг они услышали позади себя тяжелые шаги. Кого интересно принесло сюда в такое время? Но лучше бы они не оборачивались. От вида смутно знакомой картины Ганс вздрогнул, а по спине Фила пробежал нехороший холодок. По причалу медленно двигались четверо, и любой бы подумал, что они просто пьяные. Любой, но только не Фил с Гансом. Нет, это точно была походка зомби. Точно такая же, как у тех в ту памятную ночь. Они ее ни с чем не спутают. Но теперь они были абсолютно трезвыми. Пока Фил всерьез раздумывал, не сигануть ли ему в море от греха подальше, зомби уже прошли мимо них, как и в тот раз, не проявляя никакого интереса к живым. Но дальше случилось нечто еще более странное. Они подошли к краю причала и, плюх, каждый из них по очереди нырнул в воду, поднимая этим симпатичный столб брызг. «Это что же?» – произнес Ганс после минуты молчания. «Они нападут на город, поднявшись из пучины морской, как армия утопленников». От шока он даже разговаривать начал в несвойственной себе пафосно-книжной манере. «Ясное дело», — согласился Фил, «а иначе зачем им туда прыгать? Видно, штаб там их, или что бывает у зомби. Может, еще корабли-призраки приплывут». «Хреновы дела наши», — подытожил Фил, а потом хлопнул себя по лбу. «Ты видео снял, или хотя бы фото? Вот черт, и на этот раз облажались». Опять никто не поверит. Нет, братюня, наш путь – выживание. Я вернулся к столику с безмятежной улыбкой, которая обманула всех, кроме Ольги. Она решительно вцепилась мне в руку и тихо спросила, что я сделал, и, похоже, не собиралась отпускать, пока я не отвечу. Лара с Аланом уже тоже вернулись с танцпола, так что блондинка вновь швыряла в мою внучку огненные взгляды. «Все в порядке, Ольга», — с улыбкой ответил я. «Хоффман нас больше не побеспокоит». По ее лицу прошла тень, но расспрашивать подробности при остальных она уже не стала. Прохор, услышав это, тоже лишь удивленно поднял бровь, но промолчал. «Я же вернулся к своему виски и продолжил отдых. Мне и моим людям ни о чем беспокоиться. Я обо всем позаботился. Раз в этом времени никто не верит в зомби, то и любое расследование зайдет в тупик. Тем более, что род Хоффман появился во время моего тысячелетнего отдыха. Сомневаюсь, что они что-то знают о Рихтерах. В общем, день выдался плодотворным, а вечер приятным, и прерывать его из-за такого пустяка я не спешил. Когда я озадачился проблемой, как устранить Хоффмана максимально незаметно, вспомнил забавную историю про своего старого знакомого Виконта Кристи. Когда бы я его не встретил, он постоянно был озабочен вопросами алиби. Этот кобель никак не мог приструнить свои желания и вечно бегал налево, а потом искал способы предоставить своей жене достаточно доказательств, что он вовсе ей не изменял. Но Агата, так звали его супругу, к его несчастью, дурой не была, а потому постоянно ловила его на горячем. Более того, ее дар значительно превосходил способности Кристи, так что он регулярно нарывался на хорошую такую выволочку, но никогда не сдавался. Слабоумие и отвага. Чтобы успокоить Ольгу, я рассказал эту историю, и она, кажется, сообразила, к чему я повторяю слово «алиби». После этого ее отпустило, и она снова расслабилась. А вот обрадовалась рассказу более всего Лара, хотя, похоже, она была от природы смешливой. С тем же успехом я мог просто показывать ей палец, чтобы девица заливисто и от души хохотала. Прохор же целый вечер решительно пытался меня споить. Раз за разом он подливал мне виски, на что я охотно отвечал, предлагая выпить вместе. Но, если я легко контролировал уровень алкоголя в крови и всего лишь поддерживал настроение на отметке приятной расслабленности, Прохору ничего не оставалось, кроме как неминуемо скатываться в хмельной угар. В итоге он так и задремал, уронив голову на сложенные руки. Его подчиненные из чистилища забрали его с собой, выступив буквально в качестве грузчиков, и даже извинились перед нами с Ольгой, сказав, что никогда до этого не видели Прохора настолько пьяным. Более того, они были уверены, что его вообще невозможно спать. Я бы мог облегчить ему завтра похмельные муки, но намеренно не стал это делать. Наоборот, думаю, это будет хороший урок для Калинина. Если противник не по зубам, нужно уметь вовремя остановиться. Случайной жертвой алкогольного марафона Прохора стала и Лара. Девушка оказалась даже крепче владельца чистилища, поскольку еще ворочила языком и пыталась стоять на ногах, и даже отчаянно порывалась тусить дальше. Пришлось нам с Ольгой отвезти ее и сгрузить дома, как бы упорно блондинка за меня не цеплялась. «Все понятно», — пробормотала она напоследок, родственница, так я и поверила. Расстраивать девушку не хотелось, так что я просто применил на ней свою магию расслабления. Пусть лучше выспится. Завтра в офисе она мне нужна свежей и работящей. Утро у Эмридимира началось с долгожданного доклада Али. «Ну, что ты выяснил?» — поторопил он его, не скрывая заинтересованности. Он даже отменил важную встречу, когда узнал, что Али, наконец, готов ему что-то рассказать. «Не так много», — раздался разочаровывающий ответ. «Откуда он взялся, пока не ясно. Но сейчас живет в доме лекаря Ольги Рихтер». Эмри кивнул. «Продолжай. Или это все?» «Нет. Мои ребята заметили еще кое-что странное. Возле их дома стоят целых две машины рода Веласко. Как они с ним связаны, я еще не выяснил. У самих Веласко, по понятным причинам, интересоваться не стал». «Правильно», — одобрительно качнул головой глава клана Демир. «Незачем давать им повод в ответ совать свой нос в наши дела. И есть еще кое-что, гораздо более тревожное. Вчера ночью Герман Хоффман и трое его друзей вышли из ночного клуба и дружно утопились. Сразу же, без видимых причин». «Подробности?» — поднял бровь Эмри. «Их видели выходящими из клуба и идущими к морю. Они выглядели пьяными, но никто их не принуждал». «А что же Рихтер?» — уточнил старший Демир. «Дай угадаю, он тоже в тот вечер был в клубе?» «Именно так», — коротко подтвердил Али, — «но насколько мне известно, они не общались, хотя записи с камер я получить не смог. Клуб принадлежит крамерам, так что...» Эмри отмахнулся. «С крамерами они никогда не ладили, вечные их конкуренты в индустрии торговли и развлечений. поэтому никаких других объяснений ему не требовалось. «Значит, это все-таки его рук дело», — подытожил он. Али не сдержал удивления. «Да кто он такой вообще?» Эмри задумался, тяжело вздохнул, но все-таки ответил. «Хорошо, ради твоей же безопасности я немного поясню, кто такой Макс Рихтер». Глава 17. Эмри встал, прошелся по кабинету и остановился перед панорамными окнами, глядя на город. Вид с последнего этажа небоскреба всегда его успокаивал, напоминал о том, как высоко он сумел забраться. «Ты знаешь, Али, что я живу уже далеко не первый день, если быть точным, то 544 года. За это время я много чего видел и слышал. Да ты и сам уже не молод, тебе почти 300, для многих наших молодых родственников и слуг ты и сам почти реликт. Все же лишь 10% из всех одаренных переживают свое 200-летие». Али кивнул, но ничего не сказал в ответ. Он бесконечно уважал своего прапрадеда, главу дома Демир, чтобы лезть в его рассказ со своими замечаниями. Так что он приготовился просто слушать. Эмри, тем временем, продолжал. «Мой прадед тоже был сильным одаренным и сумел прожить почти 700 лет. Хотя даже он не был так силен, как великие князья. Но и над ними когда-то возвышался один настоящий монстр. Макс Рихтер». Эмри вернулся к столу и снова сел в кресло, вытянув ноги. «Хасан Демир был очень умным человеком. Я многому у него научился, в том числе держать рот закрытым, а глаза и уши широко раскрытыми и запоминать все, что только может когда-нибудь пригодиться. Из крохотной лавки артефактора он создал настоящую сеть ломбардов во всех крупных городах, а я продолжил его дело, недаром именно меня прадед выбрал своим преемником». Али смиренно ждал. Этот рассказ про то, как Эмри расширил и привел клан к настоящему успеху, он слышал уже не раз. Их глава вовсе не был лишен тщеславия и любил при случае ввернуть историю другую о той работе, что ему пришлось проделать, чтобы поднять род. К счастью, сегодня он закончил с этими воспоминаниями довольно быстро и вернулся к теме. «Одна из мудростей, которым научил меня дед, звучала так: даже когда антилопа мирно пасется на лугу, она должна видеть, что делает лев. Как ты знаешь, наш клан не из тех, кто может похвастаться мощными боевыми магами. Конечно, сейчас у нас есть целая армия, но это заслуга денег, а не магических сил. Мы всегда были артефакторами, торговцами, алхимиками. И то, что нас так и не сумели окончательно подмять под себя боевые династии, это лишь благодаря нашей хитрости и везению. И неизвестно чему больше». Речь Эмри прервал звук его смартфона. Недовольно поморщившись, он сбросил звонок и продолжил. «Поэтому я не забыл ничего из того, что мне рассказывал дед Эльвах, и про Макса Рихтера тоже, тем более, что он был самым сильным хищником в нашей саванне. В 16 лет он сдал экзамен на архимага, высшую ступень мастерства, как ты помнишь. В 22 года Макс встал во главе рода вместо отца, которого убили в клановых войнах. За следующие 100 лет Рихтер уничтожил всех причастных к его гибели вместе со всеми их кланами. Истребил под корень». Эмри потарабанил пальцами по столу, словно собираясь с мыслями, а затем продолжил. «Вскоре после этого Рихтер объединил под своей властью все кланы некромантов. Причем большинство из них сами пришли к нему, понимая, что не выдержат конкуренции, да и, как говорил дед, они в принципе ее боялись, конкуренции этой. После того, как сам дед Рихтера возродился в виде лича и превратил весь север Галлии в безлюдную пустыню, Макс – единственный, кто сумел его упокоить. Так что вопросов о лидерстве больше не возникало, и это только малая часть его известных дел». «Известных?» – поднял бровь Али. «Но почему тогда я ничего о нем не знаю? Так же, как и о некромантах. Разве это не простая страшилка из сказок и фильмов?» «Потому что все это происходило 1000 лет назад», — ответил Эмри, но лишь на один вопрос, а остальное технично проигнорировал. Будто бы они ступили на территорию, где делиться подробностями глава уже не собирался. Али задумался, но решил все-таки спросить еще кое-что. «А вы уверены, что все это правда?» «Я не сомневаюсь в честности моего далекого предка. Но старцы, прожившие много лет, порой сами уже не понимают, что было истиной, а что выдумкой». Вопреки ожиданиям, сомнения в Хасане не вызвали в Эмри никаких бурных эмоций. Он лишь кивнул, соглашаясь, что в словах Али есть смысл, и пояснил. В коллекции прадеда хранился старый портрет одного аристократа. Хасан утверждал, что это и есть великий некромант древности, и его лицо, как две капли воды, было похоже на лицо Макса Рихтера, которого я увидел на камерах. «Могу я на него взглянуть?» «Увы, Прадед однажды его кому-то продал за баснословную сумму, и отказался говорить кому. До сих пор не понимаю, зачем кому-то он так сильно понадобился. Ответы им многое объясняли. Но оставалась еще одна странность. А где все это время пропадал Макс Рихтер? 1000 лет, это не шутки. Глава клана Демир вздрогнул, а затем, словно отгоняя от себя дурные мысли, быстро ответил. Это не так важно. Важнее, что он теперь собирается делать. Эта ночь выдалась насыщенной. Впервые я попробовал поглотить энергию в чистом виде. Специально для этого я оставил себе 2 самоцвета, полученные из толстяков в очаге и несколько мелких бусинок из прыгунов. Убедившись, что внучка уснула, я лег на диван в той части конюшни, которую она называла гостиной, и крепко сжал в ладони самоцвет. Волна огня прокатилась по каналам, заставив тело выгнуться от боли. Проклятая 1000-летняя спячка. Чужая энергия, враждебная нашему миру, пыталась изменить мой организм или уничтожить его. Неодаренные просто умирали, не выдерживая ее. Маги мутировали, подстраиваясь и приспосабливаясь. И только некроманты могли с ней бороться. Раньше бы я даже не заметил такую крупицу скверны, а сейчас она буквально выжигала меня изнутри. Самоцвет, который представлял собой не что иное, как чужеродный магический очаг, создаваемый телом для хранения энергии скверны, рассыпался у меня в ладони, а затем даже крупинки впитались в кожу. Я прислушался к своему организму и не почувствовал никаких негативных последствий, кроме, пожалуй, боли. Но ее я давно привык не замечать, так что я раздавил в ладони еще 1 самоцвет и все мелкие крупинки, а затем просто уснул. Не на 1000 лет, всего лишь на 2 часа. Так что утром внучка привычно застала меня в кресле за журналом с чашечкой ароматного кофе, а Фреда за плитой в ее любимом фартуке с котиком. Как-то она призналась, что сначала это обстоятельство ее ужасно взбесило, но теперь она только блаженно улыбалась, глядя на то, как у мертвей суетится, накладывая ей в тарелку горячие ароматные блинчики и поливает их кленовым сиропом. Плотно позавтракав, мы сразу же отправились по делам и уже через 30 минут вышли из химеромобиля возле офиса Лары. Она работала в деловом районе города, почти в центре. Разные конторки здесь были буквально повсюду. А еще я впервые так близко увидел небоскребы. В мое время даже маги-отшельники не строили себе настолько высоких башен. И, признаюсь честно, монументальность этих сооружений впечатляла. Но я не мог отделаться от мысли, что строить такие стал бы только очень бедный род, которому не хватает земельных владений в собственности. То ли дело, мой старый замок, с одного конца которого другой было уже не разглядеть. Офис Лары располагался в одном из этих человейников, но всего лишь на 10-м этаже. Мы быстро добрались туда на лифте. Кабинет девушки снова вернул меня к мыслям о бедности, потому что по моим меркам сидела она в какой-то коморке, маленькой и тесной. Единственное отличие в том, что здесь было большое окно. А еще Лара, очевидно, была совсем не рада меня видеть. А ведь вчера она разве что из трусиков не выпрыгивала, стремясь меня заинтересовать. Впрочем, удивляться не приходилось. Я не поддался вчера на все ее авансы, и теперь, возможно, она чувствует себя отвергнутой. А отвергнутые девушки хуже дракона. Хотя, если бы она знала всю правду, осталась бы мне еще благодарной. Мой организм настолько изголодался по магической подпитке, что стоило мне только расслабиться во время процесса, и я мог совершенно случайно выкачать из нее всю энергию. Прямо как те вампиры в книжках, которыми забиты все полки у Ольги. А если не расслабляться, то какой в этом смысл? Но во всяком случае, хоть и с ужасно недовольным лицом, она все-таки начала делать работу. Сначала меня сфотографировала, а потом сунула мне пачку документов на заполнение. Правда, когда я их вернул, начались проблемы. Скривившись, девушка заявила, что она, конечно, примет заявку, но данных для выдачи личной карты не хватает. Для подтверждения магического уровня нужно пройти экзамен. Так что без сертификата о прохождении экзамена на подтверждение уровня ничего не получится, развела руками она и даже сделала вид, что ей жаль, но лишь на мгновение. Очень быстро на ее лицо вновь вернулась неприязнь. «Но мы ведь вчера договорились», — попробовала возразить Ольга. «Откуда мне знать, что вы не соврали про свой уровень?» — холодно отчеканила Лара. «Я не могу заполнить только с ваших слов. Это большие риски для моей репутации». Пока девушки спорили, я внимательно разглядывал блондинку. Ее мимика говорила не только о раздражении и неприязни. Будь я менее опытным, то вряд ли заметил бы за ними что-то странное, но некоторые признаки выдавали ее с потрохами. «Лара, наконец, вмешался я, как часто у тебя бывают такие головные боли?» Девушка осеклась на полуслове, и на несколько секунд в кабинете повисла напряженная тишина. «Что, прости?» – удивленно переспросила она. «Я вижу, что тебе нехорошо, и это точно не последствия вчерашнего веселья. Такое бывает с тобой часто, ведь так? Вчера я применил на нее заклинание расслабления, а это значит, что похмелья у нее просто быть не может. Как ты узнал, и почему ты думаешь, что это не из-за выпивки? Но да у меня частые мигрени». Я встал, подошел к ней ближе и провел пальцем по шее. Она вздрогнула от неожиданности, но я уже начал пояснить. «Вот здесь, ты пережгла энергетический канал. Все из-за этого». Лара снова изумленно замолчала, а потом начала несмело отвечать. «Я действительно сожгла энергосистему, когда готовилась к экзамену на магистра, но откуда ты?» «Черт!» — вдруг вспыхнула она. «Да я даже его не сдала. Все было зря. И теперь я застряла здесь, на должности сраного младшего офисного сотрудника». Она в сердцах ударила кулаком о стол. Для нее это явно больная тема. И даже Ольга, которой Лара совсем не нравилась, теперь смотрела на нее с видимым сочувствием. «Дай мне минуту», — улыбнулся я и снова прикоснулся пальцами к ее шее. Она удивленно на меня посмотрела, но возражать не стала. А когда я убрал руку, она ошарашенно произнесла: «Боль отступила, но я ведь уже обращалась к лекарям, никто не смог это исправить. Я пыталась накопить на услуги элитных целителей из рода Вион, но такими темпами это продлилось бы несколько лет». «Что ж, поздравляю, ты только что сэкономила кучу денег, а примерно через полгода сможешь снова попытаться сдать свой экзамен. Только больше не пользуйся этой дрянью». «Дрянью?» — не поняла девушка. «Дядя имеет в виду благодать», — перевела Ольга. «Я все еще не могу поверить, это правда?» На глазах Лары появились слезы. «Нет, я сама чувствую, что правда. Магия течет иначе. Я больше не калека, боже мой». Она закрыла лицо руками, но быстро пришла в себя. «Я не знаю, как вас тебя отблагодарить. Документов будет достаточно», — напомнил ей, — «почему я здесь». «Да-да, конечно», — засуетилась Лара, — «и я не возьму свою долю. Так что все обойдется на треть дешевле. Дайте мне несколько минут». Девушка вернулась к работе с таким воодушевлением и энтузиазмом, которого, наверняка, никто никогда за ней не замечал. Она даже специально вызвонила своего коллегу, чтобы тот быстрее подтвердил какую-то там заявку. Так что меньше чем за 10 минут все было готово, и она вручила мне конверт со всем необходимым. «А значит, пора заняться другими важными делами». Мы с Ольгой поспешили попрощаться, но Лара проводила нас до самого автомобиля, продолжая рассыпаться в благодарностях. Уверен, она бы и в машину к нам залезть не постеснялась, чтобы продолжить, если бы не встретила грозный взгляд внучки. После него счастливая как никогда блондинка, наконец, ретировалась, а мы поехали дальше. «Надо купить еще один смартфон», — сообщил я Ольге. Она удивилась. «Для тебя? Разве он не сломается? Сделаешь все ты. Зарегистрируешь меня в этом вашем лекарском приложении. Пора нам плотно заняться проблемой торговцев органами. Шансы найти ту девушку, Алину, живой уменьшаются с каждым днем». Ольга серьезно кивнула, и мы поехали к ближайшему салону сотовой связи. Когда со всеми приготовлениями было покончено, внучка спросила: «А как ты собираешься их ловить? Хочешь найти тот заказ?» Я кивнул. «Ты все правильно поняла. Будем ловить поганцев на живца». Банда «Свободные волки», как они гордо себя называли, расслаблялась у себя на базе. Точнее, в доме одного из них. У него недавно скончалась дальняя родственница, и каким-то чудом он унаследовал целый особняк, который быстро и решительно превратил в притон. «О, кто-то принял заказ», — радостно сообщил банде их связанный по кличке Хакер. От Хакера в нем было только то, что в отличие от большинства здесь, кто закончил лишь школу, он все-таки проучился в институте целый год на программиста. А от связанного то, что именно он оставлял в приложении заказы и отслеживал их статус. «Будет на месте примерно через полчаса», — добавил он. «Погнали тогда. Чего сидим?» — отозвался их главарь Мерк. В его случае прозвище уже ничего не значило, а было лишь производным от фамилии. Он резво поспешил к выходу, а за ним потянулись и остальные. Кто-то столь же бодро, а другие нехотя. Но так или иначе, а через минуту уже все 17 членов банды уселись на мотоциклы и завели моторы. Ну, почти все. Один из них сел за руль небольшого фургона, в котором планировалось перевозить жертву. Банда помчалась и быстро добралась до точки встречи возле одного из заброшенных городских домов. Этот вроде пострадал от пожара, и его так и не отреставрировали. Спрятав мотоциклы и фургон на заднем дворе, точнее, там, где он когда-то был, они сами спрятались в тени развалин и приготовились ждать. «Эй, Мерк!» — вдруг окликнул главаря один из них, слышал, что прямо тут на днях другая банда пропала. Кто-то их заказ принял, а потом все, как сквозь землю провалились. «А ты, бес, теперь городские страшилки собираешь?» — сплюнул Мерк. «Знаю я этих слабаков. Кир с Риком, да?» — он кивнул. «Так вот», — продолжил главарь, — «они как говно в проруби. Мутили тут всякое разное. Все ждали шанса сорвать куш. Кир мечтал казино обыграть. Дурачье», — снисходительно ухмыльнулся он. «Копил бабки на поездку в Лас-Альдос. Ну вот, видать, и накопил. Смылись они из города, зуб даю. Я и не знал, что ты с ними общался», — встрял в разговор хакер. «А я и не общался. Этот придурок со мной подружиться в баре пытался. На уши присел. Хотел совместно с нами похищение проворачивать. А нам оно надо? У нас и так дела отлично идут. На кой хер с кем-то делиться? Верно, верно». Посыпались одобрительные возгласы остальных. «О, вот и жертва!» — воскликнул самый глазастый, указав на приближающуюся тень среди домов. «Похоже, это мужик», — нахмурился хакер. «И что?» — хохотнул Мерк. «Боишься, отлупит тебя, как батя». Банда заржала. Многие из них видели, как однажды за хакером по улице с ремнем гнался его отец после того, как сына впервые обвинили в мелкой краже. Воспитание не помогло, правда. Хакер потом просто сбежал из дома. «Ладно, ладно, тише». Проржавшись с остальными, потребовал Мерк. «Не спугните бедного лекаря. Он и так сейчас что-то заподозрит, если не дурак». Все замолчали. И дождавшись, когда жертва подойдет поближе, бандиты выдвинулись прямо на него. Мужик испуганно заозирался, но быстро сообразил, что убегать тут бесполезно. Особенно, когда часть байкеров вновь завела свои мотоциклы. «На всякий случай, пожалуйста», — испуганно обратился к подошедшему к нему главарю лекарь. «Что вы хотите? У меня есть деньги. Я все отдам. И даже больше, чем ты думаешь», — ухмыльнулся Мерк и достал шокер. Это было трудно. Очень. Изо всех сил я стиснул зубы, чтобы не заржать. Даже не знаю, как они мне поверили. Думал, что вот сейчас весь мой план и провалится. Но, видимо, то, как я чуть ли не затрясся, сдерживая смех, бандиты приняли за дрожь от страха. Ну и хорошо, разубеждать их я, естественно, не стал, как и сопротивляться. Хотя, когда сквозь мое тело прошел слабый заряд тока, я снова чуть не попался, не сразу сообразив, что это за штука такая, которой меня ударил их главный. Тем более, что мой организм на подобные угрозы реагировал автоматически, сразу же оптимизируя свою работу и избавляясь от возможных последствий. Но через секунду я все-таки догадался, что, видимо, это и есть тот момент, когда надо изобразить потерю сознания. Так что расслабил мышцы, закрыл глаза и упал. К счастью, эта небольшая заминка не вызвала у похитителей никаких вопросов. Мне на голову надели мешок и куда-то быстро потащили. Глава 18. С этим планом меня ждали сплошь тяжелые испытания. Смеяться нельзя, двигаться теперь тоже, да и вообще ничего нельзя, только лежи себе и притворяйся мертвым. Скука смертная. В фургоне отчетливо и едко воняло какими-то препаратами, дешевым алкоголем, потом и даже блевотиной. К счастью, тележка, на которую меня положили, была относительно чистой. Насколько я мог судить, везли меня вовсе не за город, как я почему-то рассчитывал. Я прекрасно помнил, как резко ухудшилось качество трассы, когда мы выехали к очагу. Сейчас же дорога была гладкой и ровной. Единственное развлечение – управлять ящеркой, смотреть на происходящее ее глазами. Ну и, разумеется, ставить метки на бандитах, чтобы потом их не искать. Да, мой теневой разведчик теперь умеет и такое. Ну а я что, дурак, чтобы упускать потенциальных слуг? Нормальных людей из них все равно не получилось. Может быть, хоть после смерти принесут пользу. Никакой жалости я к этим тварям не испытывал даже близко. Те, кто хладнокровно продают людей на органы, просто не имеют права жаловаться, если найдется хищник покрупнее, который разберет на части уже их самих. Затем мое недвижимое тело перегрузили в другой фургон. Здесь уже было чисто и опрятно, зато в вену тут же ввели убойную дозу транквилизатора, а на лицо нацепили маску с дыхательной смесью, в которой преобладал кислород. Если до этого момента и были какие-то сомнения в цели похищения, то сейчас они все развеялись. Меня собираются использовать в качестве донора. Фургон, кстати, оказался одним из медицинских автомобилей, что я уже наблюдал в городе, с вполне узнаваемой раскраской, и люди в нем были одеты в белые халаты, что их нисколько не оправдывало, скорее, наоборот. «Не окочурится?» – спросил один, сидящий рядом с водителем. «Нет», – покачал головой тот, что находился возле меня. «Эти аккуратные, шокером долбанули, не то что вчерашние дебилы». «Угу», – чертыхнулся первый, дубинкой по башке приголубили, пришлось еще последствия черепно-мозговой компенсировать, а то бы не довезли. «Им мозги не понадобятся уже», – хохотнул первый. «Что же, эти ребята тоже заслужили свои меткий и вдумчивый разговор после». Наконец, фургон остановился, и меня выкатили наружу, прямо к черному входу одного вполне приличного здания. Интерьер внутри совсем не походил на бандитское логово, скорее, на дорогую частную клинику. Как выглядят такие места, я знал из журналов. Не меньше четверти рекламы в них приходилось на медицинские услуги. Похоже, со здоровьем у потомков серьезные проблемы. Меня провезли по длинному коридору и поместили в одной из маленьких одноместных палат, переложив на кровать и подключив к каким-то приборам. Видимо, чтобы удаленно наблюдать за состоянием. Дверь в палату была металлической, закрытой на ключ, так что помещение выполняло функции еще и тюремной камеры. Но вентиляция в здании была просторной, так что ящерка моментально обшарила все, и вскоре я полностью представлял себе ситуацию. Перед тем, как приступить к выполнению плана, я, разумеется, позаботился о том, чтобы поднять ей уровень, тем самым значительно расширить количество информации, которую она может хранить и передавать. В соседних помещениях находились еще трое человек без сознания, причем одна девушка подходила под описание Алисы, которую мы искали. На это я и рассчитывал, надеясь застать ее живой. Зачем хранить органы, если можно содержать доноров до нужного случая? В других помещениях суетилось с десяток медиков, все одаренные, хотя и уровни не выше адепта. А вот в отдельной комнате сидели двое боевиков, судя по магическому фону, уровнем не ниже экзекутора. Тем веселее будет. Составив представление о том, что меня окружает, я приступил к следующему этапу. Его выполнение зависело не от меня, и это был удобный случай проверить, могу ли я положиться на своих новых помощников. «Ты уверена, что эта ящерица сумеет нас найти?» — с сомнением спросил у Ольги Прохор. «Конечно», — уверенно кивнула она, — «дядюшка никогда не ошибается». Прохор же мог только позавидовать ее уверенности. Сам он все еще не мог поверить, что вообще участвует в подобном деле. Но факт остается фактом. Они с Ольгой сейчас сидели внутри угнанного им фургона и нервно ждали новостей. Угнать фургон – первое из неожиданных заданий Макса. Но, когда Прохор попробовал возразить, что на криминальные дела он не подписывался, у него совершенно отчетливо нагрелась печать клана, как бы намекая, что дискуссии неуместны. Правда, тут же подключилась Ольга, которая объяснила, зачем это все делается. Макс предпочитал выдавать информацию дозированно, исключительно касающуюся боевой задачи, но и возражать не стал. Когда Прохор понял, в чем дело, то и сам возмутился до глубины души. Калинин до чертиков ненавидел охреневших мразей, которые ради денег готовы на что угодно. Так что иного варианта, кроме как согласиться с планом сумасшедших рихтеров, у него не оставалось. Но это не значило, что он не беспокоился. Это рихтеры, психи, да, теперь он убедился, что и Ольга тоже слегка того, хотя меньше нравится она ему от этого не стала. Но он-то нормальный, он знает, что чудес не бывает, и нельзя одним днем придумать хороший план и тут же воплотить его в жизнь, да еще и практически в одиночку выступить против организованной преступности. А что у такой схемы будет серьезная крыша, причем, скорее всего, клановая, он не сомневался, такие задачи им не по зубам. Точнее, в этом он был уверен раньше, до знакомства с Максом, а теперь, черт его знает, но все равно тревожно. «Есть, вот и она», — прервала его размышления Ольга, открыв дверь фургона. Внутрь тут же прошмыгнула маленькая ящерка. Прохор видел ее впервые, и на его взгляд она ничем не отличалась от любой такой же рептилии. Но Ольга дотронулась до нее и мгновенно застыла, будто провалившись куда-то в иной мир, и вырвалась из этого оцепенения она только через пару минут. После чего извиняющимся тоном сказала: «Я только начала тренировки, так что расшифровываю мысли-образы не так легко, как хотелось бы, но скоро смогу делать это быстрее». Прохор кивнул и порывисто спросил: «Ну что, где он?» «В частной клинике Виталаев. Кажется, это в центре». «Что, ты уверена?» – нахмурился Прохор. «Это была одна из самых знаменитых клиник города. Не то чтобы он не мог поверить в то, что они могут этим заниматься. Но не прямо же там, можно сказать, на глазах у всех. Впрочем, он уже давно понял, что зачастую, чем больше денег, влияния и известности, тем больше наглости». «Конечно, уверена». Почему-то обиделась Ольга, приняв его сомнения на свой счет. «Я специально несколько раз этот момент посмотрела. Даже увидела, что у них сегодня санитарный день. На двери объявление висит». Он примирительно поднял руки. «Ладно, ладно, не кипятись. Едем, куда скажешь. Мой теневой разведчик отправился передавать информацию сообщникам, а я хоть и мог бы наблюдать за окружением его глазами, но не стал. Пока ящерка рядом, я почти не тратил энергии на такие наблюдения, но, чем она дальше, тем больше энергии жрет постоянная связь. Необходимости в этом сейчас не было, так что я предпочел сэкономить силы на другое. Благодаря энергии, поглощенной сегодня ночью, мой уровень равнялся примерно магистру. Это на ступеньку ниже, чем у проминающих задницами кресла экзекуторов. Но запас энергии в поединке магов – это далеко не все. Как я уже говорил, чем выше мастерство, тем меньше требуется энергии на выполнение того или иного заклинания. Все шло по плану, и спустя какое-то время я почувствовал приближение теневого разведчика, а значит, и Прохора с Ольгой. Как только ящерка оказалась на территории клиники, я тут же снова к ней подключился, чтобы увидеть, как грузовик с моими ребятами тормозит неподалеку от черного входа, в достаточном удалении, чтобы не вызвать лишних подозрений у охраны. Как только открылась водительская дверь, ящерка тут же юркнула наружу, а Прохор поспешил открыть двери фургона. «Что ж, осталось в последний раз проверить обстановку, и можно начинать». Теневой разведчик вновь быстро проскользнул внутрь клиники. И теперь я видел, что обстановка здесь действительно изменилась. Возле одной из комнат, где держали пленных доноров, наметилась странная активность. Дверь была открыта, а в коридоре дежурил целый наряд магов. Боевых, этих-то я ни с кем не спутаю. Уровни так себе, адепты и парочка магистров. Похоже на чью-то охрану. Кого и от кого они собираются здесь охранять? Ящерка тем временем проскользнула в открытую палату, и я увидел там сразу несколько медиков. Все они суетились возле девушки, погруженной в искусственную кому и различных приборов рядом с ней, таких же, какие окружали и меня самого. Я понятия не имел, что означают все эти цифры, показатели и графики, но, очевидно, они сообщали медикам что-то важное о состоянии донора. И, на мой взгляд, это был символ не прогресса, а упадка в лекарском деле. Хороший целитель и без всей этой мишуры прекрасно понимает, что происходит с его пациентом. Даже для меня, некроманта, это не составляло особых проблем. А ведь это совсем не моя специализация. Но больше всего меня сейчас интересовала судьба девушки-донора. Скорее всего, она именно та, кто мне и нужна. Конечно, остальных пленников я здесь тоже оставлять не собирался, но вокруг них не толпился целый консилиум. Так что, прежде чем действовать, я решил подождать еще немного. Барбара Тор родилась в богатой и влиятельной семье, но все равно считала, что ей не повезло. Никто в ее роду не обладал даром, и сама она тоже не была одаренной. Сначала это было детской обидой, что она не может стать прекрасной феей-волшебницей, а вместе со взрослением пришло понимание, что она теряет намного больше. Несмотря на все влияние семьи Торп, власть кланов была сильнее и гораздо более всеобъемлющей. И это не говоря о том, что даже самая слабая одаренная с любым жалким даром постареет и умрет гораздо позже, чем она, Барбара. Но все-таки родители сумели объяснить ей еще одну вещь. Пусть природа не была к ним щедра, но при достаточном упорстве и беспринципности можно достичь всего, даже обмануть саму судьбу. «Деньги и власть – вот настоящая магия», – говорил ее отец. Так что она играла теми картами, что раздала судьба, подстраивалась под сильных, шла по головам у слабых, пока не добилась должности начальника отдела снабжения и логистики в муниципалитете. Теперь даже кланы вынуждены были считаться с Торп в своих делах. Не самые сильные, разумеется, но даже сама мысль, что одаренные льстиво улыбаются ей и приносят подношения, грела ее душонку. Ее охрана состояла из одаренных, даже ее секретарша была адептом. Кажется, она компенсировала все недостатки своего происхождения. Кроме одного, сейчас, когда Барбаре исполнилось 52 года, она была готова отдать все что угодно, только бы вернуть ускользающие молодости и здоровье. Естественно, она в числе первых узнала о том, что появилась новая технология и новая услуга. Недешевая, конечно, совсем недешевая, но оно того стоило, и предстоящая операция обещала ей именно это. Наконец-то нашлась идеально подходящая для нее одаренная девушка-донор, все органы которой скоро будут принадлежать Барбаре, и она жадно предвкушала свою новую жизнь. Тем более, что испытания уже проводились и завершились оглушительным успехом. Почти никаких рисков и такой эффект омоложения, о котором раньше нельзя было даже мечтать. Ну а то, что ради этого кто-то умрет, сущая ерунда. Бедняки постоянно умирают. Не от одного, так от другого. А пиявки, та же челядь, чей смысл жизни прислуживать настоящим аристократам и таким важным людям, как она. Так что Барбара и не думала забивать свою голову какими-то лишними беспокойствами. И, когда ее встретил Томас, директор клиники, она буквально светилась от счастья, а заодно с удовольствием отметила его особое к ней отношение. Ее ждали уже на парковке и тут же повели внутрь, любезно отвечая на все ее вопросы. В такие моменты Барбара почти забывала, что ей не повезло родиться не в клане. И, когда она изъявила желание посмотреть на донора, ее без лишних вопросов провели в нужную палату. Симпатичная, довольно отметила она про себя. Возможно, эти ее гены тоже на что-то повлияют при пересадке. Госпожа Торп, снова подчеркнуто почтительно обратился к ней директор, вам пора готовиться к операции. Позвольте, я вас провожу. Увы, но медики и не думали расходиться. Более того, постоянно прибывали все новые лица. В конце концов, в коридорах появилась какая-то явно большая шишка, перед которой все расстилались мягким газончиком. Сначала я собирался дать всем посторонним возможность убраться из клиники, прежде чем начинать заварушку, но быстро понял, что этого не произойдет. Кроме того, нездоровой движухи вокруг предположительно Алины Астер становилось все больше, и только дурак бы не понял, что ее уже готовят к операции. Что ж, значит, я успел вовремя, как никогда, и у меня еще достаточно времени, чтобы как следует позабавиться. Первое, что я сделал, это заставил свой организм работать таким образом, что приборы вокруг меня реально взбесились. Признаюсь, я даже не ожидал, что все получится настолько хорошо, но теперь наслаждался настоящей какофонией из тревожных писков и сигналов. Оборудование отчаянно требовало к себе внимания, и реакция не заставила себя долго ждать. Вскоре на пороге моей палаты оказались два медика. Я же продолжал маскарад, но ровно до того момента, как один из них встревоженно надо мной наклонился, всматриваясь мне в лицо. Тогда я резко открыл глаза и одновременно вцепился рукой ему в грудь. Он вскрикнул и почти мгновенно упал замертво. Я очень быстро выкачал из него энергию, но вполне возможно, что умер он от испуга. Отбросив его в сторону, я вскочил с больничной койки, одновременно срывая с себя всевозможные шнуры и датчики, которыми меня обвесили как новогоднюю елку. Второй адепт в это время уже тоже орал и собирался дать дёру. Его я подцепил тем же приемом, что и Хоффмана. Подтянул к себе с помощью теней и также быстро выкачал силы. Слабаки, охренеть! Не сдержал крик один из двух охранников, сидящих в комнате видеонаблюдения, после чего добавил еще несколько крепких нецензурных выражений. А, что? Оторвался от смартфона второй. Да ты глянь, что пленник творит, у нас тут труп. Второй вздрогнул и перевел взгляд на экран, о котором говорил его коллега. И какого хера ты только орешь, тревогу поднимай, черт бы тебя побрал. Сейчас, потянулся он к кнопке, а ты мне тут не указывай. Однако дальше спор не пошел. Оба мужика напряженно уставились на экран, наблюдая за развитием событий. Это что еще за магия такая? Удивился второй, глядя на теневые лапы. Я думал, что из одаренных в доноры разве что пиявки попадают. Понятия не имею, столь же изумленно отвечал ему первый. Одно я знаю точно. Хорошо, что сегодня в клинике два экзекутора. Не хотел бы я разбираться с ним сам. Второй, кажись, тоже мертв. Ага, быстро он. А ведь это адепты были. Охранники переглянулись, поняв друг друга без слова. Они оба по уровню сил были лишь подмастерьями. Это ровно на один ранг слабее адептов. Поэтому им и доверили только отслеживать камеры. И сегодня явно был не тот день, когда они об этом жалели. Может, еще сирену врубим? Опасливо предложил первый. Да не, давай подождем экзекуторов. Этот вроде пока из палаты не выходит. Ждет чего-то, что ли? Ага, смерти своей, нервно заржал второй. Уж боевики его точно на салат покрошат. А если мы панику по всей клинике поднимем, нас с тобой по головке не погладит. Тут много влиятельных людей лечится, сам знаешь. Ладно, согласился первый, но все-таки переместил ладонь ближе к кнопке сирены. Два экзекутора и впрямь уже спешили к месту инцидента. Но, что важнее, сосредоточившись на наблюдении за палатой, шокированные охранники упустили, что от черного входа по коридорам продвигается вперед еще одна подозрительная компания. Донор-убийца же был на удивление спокоен. Он словно ждал тех, кто придет с ним расправиться. Причем даже не думал устроить засаду или еще как-то увеличить свои шансы на победу в сражении. Просто стоял по центру комнаты и смотрел на дверь. И вот та распахнулась, а внутрь ворвались сразу двое. Притом уже в полной боевой готовности. Каждый из них был укрыт энергетическим щитом и держал руку наготове для каста атакующего заклинания. «Вот, черт!» – внезапно воскликнул первый охранник. «Коридор 6. Это что, атака зомби?» Как и многие дилетанты, охранник не разбирался в видах нежити. Хотя спутать серые фигуры с серпами вместо рук с банальным зомби было непростительной ошибкой. «Нам надо предупредить». Поздно. Жнецы Макса Рихтера уже ворвались в злосчастную палату и атаковали экзекуторов в спину. Глава 19. Уважаемые читатели, представляем вам черновой вариант главы. Просим прощения за опечатки. Вычитанный и отредактированный вариант будет выложен утром. Спасибо за понимание. Самые отстойные битвы – те, где приходится бегать за противниками. К счастью, у меня для этого есть слуги. Но все равно, я всегда предпочитал встречать врагов лицом к лицу. Особенно если они рвутся ко мне сами. И сейчас я был уверен, что они придут. Мне даже не нужно было дополнительное подтверждение от теневого разведчика. Так что я просто приказал жнецам, которых мои ребята привезли внутри угнанного фургона, двигаться прямиком ко мне, а сам уже предвкушал новую драку. После своего возрождения я сталкивался только со слабыми одаренными, в основном адептами. Да даже магистры, это, по сути, лишь середина пути для мага. Хотя и его проходят не все, но дальше одаренные выбирают специализацию. Ну, или она их выбирает. И экзекутор, это уже следующая после магистра ступень, причем для тех, кто решил идти по пути именно боевого мага. Так что на этих ребят я уже всерьез рассчитывал. Не только потому, что могу получить от них больше энергии, но и потому, что надеялся, наконец, нормально размяться и проверить себя в схватке с противниками, которые хоть что-то умеют. По уровню энергии, я сейчас был даже слабее, чем они. Другое дело, что в битве магов, запас сил, это еще не все. Дверь распахнулась и в палату влетели двое. Да, именно те, кого я и ждал. Сразу готовые к бою. Оба в одинаковых черных костюмах и в масках с прорезями для глаз. Причем совсем не из обычных материалов. Я чувствовал в них магию, почти такую же, какая исходила от их энергетических щитов. Значит, обычным оружием эту ткань не пробить, да и магические атаки будут менее эффективны. Один из них был значительно крупнее другого, выше и шире в плечах, настоящий амбал, и он же сразу вступил в бой. С его ладони вырвались и полетели в мою сторону электрические снаряды, каждый не больше шарика для пинг-понга, но зато разом больше 15 штук. Верный расчет с его стороны. В таком узком помещении уклониться от них весьма непросто. Я не хотел тратить энергию на теневой купол, но враг не оставил мне выбора. И его мини-шаровые молнии теперь с громким треском разбивались о мою защиту. Второй же экзекутор не спешил лезть в драку, пока лишь наблюдал. Он же и пострадал первым, когда в палату ворвались мои жнецы. Ну как пострадал, лезвие двоих жнецов тяжело опустились на его щит и тут же отскочили. А сам маг мгновенно начал расплываться в воздухе, а затем совсем исчез. Похоже, драка будет даже интереснее, чем я думал. Невидимость – сложное заклинание, которое по плечу лишь некоторым магам с особым даром. Возможно, этот парень уже в полушаге от следующей ступени мастерства. Жнецы разом переключились на амбала и успели несколько раз приложить его по щиту. Я и не рассчитывал, что они смогут его пробить. Но резерв все равно истощался, предоставляя мне удобный момент. Так что я вложил в свой теневой клинок побольше энергии и рубанул в тот самый миг, когда враг отвлекся на одного из жнецов. Лезвие пробило щит, а затем и ткань его костюма, оставив на теле рваную рану. Но, когда я хотел нанести еще один удар, то почувствовал чужую жизненную энергию у себя под боком. Невидимка. Это он заходил ко мне за спину. Я тут же шагнул вперед, прямо в обманчивый силуэт своей тени. Обманчивый, потому что тень некроманта, лишь видимость настоящей. И сейчас я воспользовался ей как мини-телепортом, чтобы исчезнуть за миг до того, как ледяной кинжал невидимки разрежет воздух там, где я только что стоял. Теперь я оказался прямо за амбалом и видел, как его напарник потерял концентрацию и снова стал видимым. На него сразу же накинулся один из моих жнецов, пока двое остальных продолжали испытывать на прочность щит другого. Амбал не сразу понял, с кем имеет дело, поэтому пытался отводить химер электрическими атаками, но они не приносили никакого толку. Тогда он вскинул обе руки и материализовал в них оружие. Настоящую электропилу. Видел такие в журналах, жуткая штуковина. И сразу же начал раскручиваться как волчок, грозя превратить в фарш любого, кто окажется рядом. Я среагировал мгновенно, прикрыв теневым куполом своих жнецов, хотя и потратил на это кучу энергии. А затем сам снова сделал шаг в тень, вернувшись в центр комнаты, где один из слуг дрался с бывшим невидимкой. Тот фехтовал очень умело, но с трудом противостоял почти звериной силе химеры. По какой-то причине колдовать он пока не хотел. Бережет силы на меня, зря. К тому же он слишком уж увлекся дракой со жнецом, так что теперь пропустил мой удар. Я смял своим клинком его щит, но на большие энергии удара не хватило. Костюм выполнил свою роль, защитив ублюдка от раны. Однако самую большую опасность все еще представлял маньяк с пилой. Он продолжал крутиться вокруг своей оси, наступая на моих химер, и броня купола постепенно истончалась. Эту машину смерти нужно срочно остановить, пока она не оставила меня без слуг. Так что, уже не думая об экономии энергии, я снова обратился к магии теней. Я подловил момент и швырнул свой клинок в стену рядом с ним. Его собственная тень выступила мишенью, и, попав ровно в центр, я превратил ее в ловушку. Амбал сразу замедлился, а тень начала раздуваться и медленно поглощать его самого. Будь у меня больше энергии, она бы окутала его коконом за пару секунд, но сейчас могла только ползти, даруя врагу надежду вырваться из этих силков, чем он и пытался заняться. Но теперь радиус его буйства стал четко ограничен, и мы со жнецами могли сфокусироваться на втором экзекуторе. Пока, кроме невидимости, он ничего такого не показал, что не могло не настораживать. Наверняка у него еще есть в запасе сюрпризы. И, словно читая мои мысли, он вновь исчез, чтобы появиться у окна в конце палаты. Там он взмахнул руками, и на нас полетели крутящиеся лезвия, причем на всех уровнях комнаты. По задумке мага они должны были одновременно достичь наших голов, ног, туловища, уклониться невозможно. К счастью, я еще мог поддерживать теневой купол, так что отбил эту атаку. Но с поганцем надо срочно что-то делать. В этот момент тень уже сковала почти половину тела амбала, и я решил рискнуть. Два моих жнеца тут же подскочили к нему и заблокировали его пилу своими лезвиями. Ну, так как могли. Одному с треском перерубило конечность по самое плечо, второй успел отвести удар и отделался глубокой зарубкой на костяном острие. Так что, я уже прорвался к нему с другой стороны и положил руку на плечо, чтобы понять, что его костюм не дает мне выкачивать из него силу. Черт, к счастью, он уже был ранен, и я быстро переместил руку к тому самому рваному порезу. Пришлось измазаться в его крови, но я тут же почувствовал, как в меня бурным потоком вливается энергия. Как нельзя кстати, ведь второй охранник удвоил количество атак, так что мой купол постоянно получал повреждения, и поддерживать его становилось все сложнее. Но не теперь. Что ж, пора заканчивать. Амбал уже умер, и теперь осталось лишь поймать второго. Но тот сразу все понял и вновь ушел в невидимость. Не удивлюсь, если собрался бежать, не получится. Я картинно хлопнул в ладоши, и палата погрузилась в полную, непроглядную тьму. Еще одно заклинание магии теней, позволяющее некроманту чувствовать пространство вокруг себя. Дорогое по стоимости в силе, но незаменимое против подобных противников. Теперь я буквально каждой клеткой своей кожи чувствовал все, что происходит во тьме, и глаза для этого совершенно не нужны. Невидимка действительно уже крался в сторону двери, но я с улыбкой приказал своим жнецам встать у него на пути. Я рассчитывал, что они сейчас просто его окружат и забьют как слепого мышонка, но враг сумел меня удивить. Каким-то образом он почувствовал опасность и, быстро развернувшись, рванул к окну. Струсил. Маг-экзекутор убегает от какого-то магистра. Прямо аж гордость берет. На окне, разумеется, стояли решетки, но для его уровня они не были проблемой. Он бы вынес их одним ударом вместе с куском стены. Ну нет, я сразу побежал за ним следом и успел в последнюю секунду. Он уже разбил стекло и выпрыгивал из палаты, а я схватил его за шкирку буквально на вылете и быстро втащил внутрь. Правда, чтобы пробить его щит, пришлось отрастить на руке костяные когти. Перешагнув на новый уровень, я мог изменять свое тело, словно химеру. К примеру, отращивать на руках 20-сантиметровые, острые как бритва лезвия, похожие на косы жнецов, только еще и напитанные магией. Правда, энергии в них пришлось вложить кучу, но теперь мне это было уже не важно. Умирая, Амбал щедро со мной поделился. Да и сейчас я сумел не только затащить невидимку обратно в палату, но и ранить его. А значит, ничего не мешало мне выкачать и его силы тоже. Теперь, когда с обоими экзекуторами было покончено, оставалось только приступить к рутинной зачистке остальных комнат и спасению пленников. Я отправил своих жнецов патрулировать коридор, а сам поспешил в палату к Алине Астер. Теперь я уже точно был уверен, что это она. Ольга подтвердила, увидев мыслеобраз, а ящерка передала мне информацию. Палата девушки уже опустела. Очевидно, медики предпочли спасаться пока не поздно, но вряд ли у них получится далеко убежать. Я уже слышал крики в коридоре. Жнецы очень быстрые, а их противники слабые. Отцепив от девушки оборудование, я подхватил ее на руки и понес к выходу. Приводить ее в чувство я не стал, лучше сделать это в машине. Ни к чему ей видеть все, что тут происходит. У входа я передал ее с рук на руки Ольге, а сам с Прохором поспешил обратно. Зачистка требует методичности. Остальных я пока не трогал. Живых свидетелей оставлять нельзя, так что пусть побудут в коме. Так что судьба остальных работников клиники была для меня ясна. Все они причастны, так что мои запасы биоматериалов сегодня пополнился. Прохор был нужен мне не как боевая единица, а как знаток обычаев и нравов современности. Именно он нашел сейф в кабинете директора клиники и посоветовал не убивать того сразу, а выяснить код. Кстати, тот был магистром. Позорище. В мое время даже подмастерья обладали большим боевым духом и волей к победе.